Предисловие. Роль английского языка в современном мире сложно переоценить. Мы сталкиваемся с ним каждый день, начиная от Нескафе, Фрутис и утренних новостей за завтраком и заканчивая вечерним просмотром видео на YouTube и чтением книг зарубежных авторов. Политика, торговля, туризм, искусство, интернет, технологии. Невозможно даже представить сферу жизни, в которой язык, сформировавшийся много лет назад, на Британских островах, хотя бы слегка не был задействован. Раньше английский являлся зеркалом только одной определенной нации. За слиянием букв и переплетением фраз скрывались важные для нее исторические события. Вторжение чужеземцев, язык которых пытался изничтожить наречие англосаксов, рождение жемчужин мировой литературы, печать первых книг и длившиеся десяток лет составление словарей. История Англии и история английского языка все это время шли бок о бок, и, посмотрев, куда направляется общество, можно было предположить, как будет развиваться его язык. Но сегодня ситуация обстоит иначе. Уже существует не только британский и даже не только американский английский, но и его китайская, индийская, канадская и многие другие версии. В качестве второго языка English изучают практически по всему миру, а количество стран, в которых на нем говорит большинство жителей, растет. На сегодняшний день 70% мировой почты и 65% радиовещаний пишутся и ведутся именно на языке Шекспира. Уильям Шекспир — один из родоначальников современного английского языка. Более половины книг во всем мире также переводится на английский. Он требуется нам для работы и для отдыха, в далеких путешествиях, и просто дома перед экраном ноутбука. Английский больше не ассоциируется только с королевой Елизаветой II, Шерлоком Холмсом и Букингемским дворцом. Он стал чем-то иным. Международный язык — универсальный инструмент, позволяющий общаться в любой точке земного шара. Или же нечто, уничтожающее самобытность других наречий и стирающее рамки уникальности. Что же вообще такое этот English? Язык? Это дорожная карта культуры. Он поведает, откуда пришли его люди и куда идут. Американская писательница Рита Браун. В нашей книге мы постарались раскрыть феномен английского языка и разобраться, как же ему удалось стать тем, что мы видим сейчас. Проследив путь наречия от рунического алфавита до начала работы печатного станка, от нашествия латыни до победы над французским, мы сможем понять, с чего все начиналось, и, возможно, догадаться, что же будет дальше. Безусловно, не обойдем стороной мы и горячую тему English vs. Chinese, а также выясним, какая большая разница существует между двумя самыми близкими нам языками — английским и русским. И, возможно, в конце этого увлекательного приключения для каждого из нас английский станет чем-то более близким и понятным.